60 секунд. Ровно столько до удара гонга, возвещающего, что диск можно покинуть. Попробуешь сойти раньше, и тебя оторвет ноги минами. 60 секунд, чтобы оглядеть кольцо трибутов, равно удаленных от рога изобилия, гигантского, лежащего на боку золотого конуса с жерлом футов 20 высотой и загнутым хвостом, переполненного всякой всячиной, полезной для выживания на арене, продуктами, сосудами с водой, оружием, лекарствами, одеждой, средствами для разведения огня. Вокруг тоже разбросаны вещи. Чем дальше от рога, тем меньше их ценность. К примеру, всего в двух шагах от меня лежит кусок непромокаемой пленки размером 3 на 3 фута. В ливень худо-бедно сгодится. Зато у края рога я вижу свернутую палатку, которая защитит почти от любой непогоды. Конечно, если у тебя хватит смелости пойти и сразиться за нее с 23 атрибутами. Именно это мне и запретил Хеймич. Мы находимся на ровной утоптанной площадке. За атрибутами напротив не видно ничего, кроме неба. Наверное, там сразу начинается склон или даже обрыв. Справа — озеро, слева и сзади — редкий сосновый лес. Наверняка Хеймич хотел бы, чтобы я отправилась туда, причем не мешкая. «Улепетывайте, что есть духу, чем дальше, тем лучше, и ищите источник воды», — звучат у меня в голове его инструкции. Куча добра передо мною выглядит так соблазнительно. И то, что не достанется мне, достанется другим. Большинство трофеев, как всегда, разделят между собой профи. Вдруг что-то притягивает мой взгляд. Там, на сваленных вместе скатках одеял, поблескивает серебряный колчан со стрелами и лук с уже снаряженной тетивой, готовый к бою. Он мой, его положили для меня. Я быстрая, быстрее всех девчонок в школе в коротких дистанциях. Только 2-3 опережают меня на длинных. Тут всего ярдов 40, как раз мне по плечу. Я прибегу первой, успею схватить лук. Вопрос в том, сумею ли я достаточно быстро убраться? Пока я вскарабкаюсь по скаткам и возьму оружие, подоспеют другие. В одного или двух я бы смогла выстрелить. Ну а если их будет дюжина? Оказавшись рядом, меня легко пронзят копьями или сшибут дубинкой. Или даже просто забьют здоровенными кулачищами. С другой стороны, не на одну же меня все накинутся. Лучше в первую очередь устранить более серьезных противников. А не тощую девчонку, пусть даже получившую 11 баллов на тренировках. Хеймич никогда не видел, как я бегаю. Иначе он, возможно, не настаивал бы, чтобы я сразу уносила ноги, а посоветовал добыть оружие. Тем более оружие, которое для меня может оказаться спасительным. Во всей горе вещей я вижу только один лук. Минута заканчивается, решать нужно сейчас. Ноги сами собой принимают удобную стойку для бега, не в сторону леса, а к куче одеял, к заветному оружию. И тут справа от себя, через 5 трибутов, я замечаю Пита. Он смотрит на меня и качает головой. Или это только кажется? Расстояние большое, и солнце светит в глаза. Пока я думаю, раздается гонг. И я опоздала, упустила свой шанс. Несколько секунд задержки заставили меня изменить план. Мгновение я топчусь на месте, не зная, какое направление избрать, потом бросаюсь вперед, хватаю с земли кусок пленки и буханку хлеба. Пожива настолько смехотворна, и я настолько зла на Пита за то, что он отвлек меня, что с досадой я решаюсь пробежать еще ярдов 20 за ярко-оранжевым рюкзаком, набитым неизвестно чем. Но не уходить же совсем с пустыми руками. Какой-то парень, кажется, из Дистрикта 9, подбегает к рюкзаку одновременно со мной. Мы вырываем его друг у друга из рук, как вдруг он кашляет, обдавая мое лицо теплой липкой кровью. В отвращении я отшатываюсь назад, и парень оседает на землю. В его спине торчит нож. Другие трибуты уже успели добежать до рога изобилия и теперь готовы атаковать. Сжимая в руке полдюжины ножей, ко мне мчится девушка из Дистрикта 2. Я видела ее на тренировках. Она никогда не промахивается. Я ее следующая мишень. Мой неопределенный расплывчатый страх сгустился во вполне конкретный, осязаемый ужас перед этой девочкой-хищницей, которая вот-вот меня прикончит. Адреналин выплескивается в кровь, и я опрометью кидаюсь к лесу, набросив рюкзак на плечо. За спиной свист ножа. Инстинктивно защищаю голову, вздергиваю рюкзак вверх. В него вонзается лезвие. Продеваю руку во вторую лямку и бегу дальше. Девушка не станет меня преследовать. В роге изобилия еще так много хороших вещей. Мои губы растягиваются в ухмылке. Спасибо за нож. На опушке я оборачиваюсь, чтобы окинуть взглядом поле битвы. Около дюжины трибутов рубятся друг с другом у рога. На земле лежат несколько тел. Те, кто предпочли унести ноги, уже достигли леса или бегут по лугу в противоположную от меня сторону. Я мчусь дальше, пока деревья не скрывают меня полностью от других трибутов. Потом перехожу на бег трусцой, чтобы не выдохнуться слишком быстро. Следующие пару часов я то бегу, то быстро иду, стараясь увеличить отрыв от соперников. Хлеб я потеряла, когда боролась с парнем из дистрикта 9, зато кусок пленки успела засунуть в рукав. Теперь я на ходу достаю ее, аккуратно сворачиваю и кладу в карман. Потом высвобождаю нож, хороший, с длинным острым клинком, с зубчиками у рукояти. Будет удобно пилить. Засовываю его за пояс. Рассмотреть содержимое рюкзака пока не решаюсь. Надо идти. Останавливаюсь только для того, чтобы прислушаться, не бежит ли кто следом. Я могу идти долго, не впервой. Вот без воды не обойдусь. Найти воду — это второе указание Хеймича. Первое я не выполнила. А тут уж смотрю во все глаза. Пока бестолку. Лес постепенно меняется. Среди сосен появляются другие деревья. Некоторые мне знакомы. Других я никогда раньше не видела. Доносится какой-то звук. Я вытаскиваю нож, готовая защищаться. Но это всего лишь кролик. «Рада встрече», — шепчу я. «Если есть один, будут и другие, дожидающиеся моих силков». Местность идет под уклон. Это мне не очень нравится. На дне лощин я чувствую себя будто в западне, то ли дело наверху. Например, на холмах вокруг дистрикта 12. Всегда видно, если приближается враг. Впрочем, выбора нет, я двигаюсь дальше. Как ни странно, я совсем не устала. Не зря все эти дни ела как не в себе. Во мне бурлит энергия, даром, что я так мало спала в последние ночи, и лес подпитывает меня новыми силами. Приятно побыть в одиночестве, даже если это всего лишь иллюзия. Вероятно, меня сейчас показывают на экране. Не постоянно, но время от времени. В первый день столько смертей, что трибут, мирно шагающий по лесу, вряд ли привлечет много внимания. Будут показывать просто для сведения. Жива, мол, пока не ранена, идет. Это один из самых насыщенных дней по части ставок. Начало игр, первые жертвы. Хотя не сравнить с тем, что будет, когда игроков останется раз-два и обчелся. Ближе к вечеру начинают палить из пушек. Один выстрел, один мертвый трибут. Сражение у рога изобилия должно быть закончилось. Тела жертв собирают только после того, как их убийцы разойдутся, и из пушек в первый день стреляют, когда битва уже позади. Раньше просто невозможно за всем уследить. Я позволяю себе остановиться, перевести дух, пока буду считать выстрелы. Один, два, три, четыре, еще и еще и еще 11. 11 убитых, 13 в игре. Я ногтями соскребаю с лица засохшую кровь мальчика из дистрикта 9. Он точно умер. А Пит? Пережил ли он этот день? Узнаю через несколько часов, когда в небе высветят портреты погибших. Внезапно меня обуревает тревога. А что, если Пита уже нет? А его обескровленное бледное тело подобрали и везут в Капитолий, чтобы вымыть, переодеть и отправить в простом деревянном ящике назад, в дистрикт 12. Что, если он не здесь и едет домой? Я изо всех сил стараюсь вспомнить, видела ли я его с тех пор, как началась кутерьма. Помню только, как он качал головой перед ударом гонга. Хотя, может быть, даже лучше, если Пит умер. У него не было воли к победе. А на мою долю точно не выпадет ужасная роль его убийцы. Да, наверное, лучше, если он уже выбыл. Навсегда. Я в изнеможении опускаюсь на землю вместе с рюкзаком и отцепляю лямки. Все равно с ним надо разобраться до наступления темноты. Посмотреть, какие у меня ресурсы. Рюкзак добротный. Жаль, только цвет неудачный, оранжевый. В темноте будет прямо-таки светиться. Завтра утром первым делом займусь его маскировкой. Откидываю клапан. Больше всего я была бы сейчас рада воде. Про необходимость найти ее источник Хеймич не с потолка взял. Без воды долго не протянешь. Пару дней я, возможно, еще смогу справляться с жаждой, но потом стану совсем беспомощной развалиной и загнусь за неделю, если не раньше. Осторожно вытаскиваю содержимое рюкзака. Тонкий черный спальный мешок из теплоотражающей ткани, пачка галет, пакетик вяленой говядины, йод во флакончике, коробок спичек, моток проволоки, солнечные очки и большая пластиковая бутыль, пустая, как барабан. Воды нет. Неужели так трудно было наполнить бутыль? Я замечаю, как сухо у меня в горле и во рту. Облизываю потрескавшиеся губы. Я шла весь день по жаре, много потела. Мне не привыкать. Вот только когда я хотела пить дома, в своем лесу, то всегда находила какой-нибудь ручеек, а зимой растапливала снег. Когда я складываю вещи обратно в рюкзак, меня пронзает ужасная мысль. Озеро. Пока ждали горн, я видела озеро. Вдруг это единственный источник воды на всей арене. Неплохой способ согнать нас вместе и устроить грандиозное побоище. От того места, где я сейчас, до озера день пути, и проделать его без капли воды — задачка еще та. А там, конечно, окажется, что озеро охраняют профи. Я уже готова поддаться панике, и тут вспоминаю кролика, которого вспугнула сегодня. Он ведь находит воду. Остается выяснить, где. Надвигаются сумерки, и на душе у меня паршиво. Деревья слишком редкие и хилые, толком спрятаться негде. Сосновые иглы под ногами приглушают шаги, зато на них не видно следов животных, по которым я смогла бы выйти к воде. И я все еще продолжаю спускаться вниз в лощину, глубже и глубже. Кажется, она бездонная. Есть тоже хочется, но начинать драгоценный запас галет и говядины еще слишком рано. Вместо этого подхожу к сосне, срезаю ножом твердую внешнюю кору и наскребаю большую горсть мягкого луба. Медленно жую его, продолжая идти. После недели самого роскошного питания в мире переходить на древесную кору трудновато. Впрочем, я столько ее съела за свою жизнь, что долго привыкать не придется. Через час очевидно. Больше откладывать некуда. Пора искать место для ночевки. Ночные хищники уже выползают из своих обиталищ. Время от времени слышны их завывания и уханья. Охотиться на кроликов буду не я одна. Хорошо бы самой не стать добычей. Возможно, как раз сейчас меня выслеживает целая стая. Хотя что там хищники? Свои собратья-трибуты куда опаснее. Наверняка многие выйдут ночью на поиски. Из тех, кто выжил в драке перед рогом изобилия. У них есть еда, неистощимый запас воды из озера, фонари и факелы. И, конечно, оружие, которое им не терпится испробовать. Надеюсь только, что я ушла дальше, чем пойдут они. Достаю проволоку и устанавливаю в кустах две петли ловушки. Это опасно. Может навести на мой след. Но что делать? Еды у меня почти нет. А днем ставить ловушки некогда. Потом иду еще минут пять. Место я выбираю очень тщательно. Наконец нахожу подходящую иву. Не очень высокую, зато ее окружают несколько других, и за их висячими густыми ветвями легко укрыться. Я забираюсь наверх по толстым сучьям до развилины, достаточно прочной, чтобы устроить на ней постель. Задача непростая, однако мне удается более-менее удобно расположить спальный мешок. На его дно я помещаю рюкзак, следом заползаю сама. Затем снимаю ремень и привязываюсь им к суку. Осторожность не повредит. Теперь, если я случайно повернусь во сне, то не грохнусь на землю. Так как я невелика ростом, мешка хватает, чтобы залезть в него с головой. Но капюшон я тоже натягиваю. Ночью быстро холодает. Я все-таки молодец, что добыла рюкзак. Спальный мешок — вещь незаменимая. Уверена, ни один трибут сейчас всерьез озабочен тем, как ему согреться, а я тем временем могу поспать. Если бы еще не мучила жажда.